Вместо послесловия. Известный советский поэт Борис Абрамович Слуцкий, годы жизни 1919-1986, на фронт ушел в 41-м. Сначала он воевал рядовым в 60-й стрелковой бригаде, затем его взяли в политотдел. За плечами у бойца оказались два института – московский юридический и литературный. В политотделе 57-й армии, той самой, что командовал генерал Толбухин, он работал инструктором, затем старшим инструктором 7-го отделения по пропаганде среди войск противника. Был дважды ранен в руку и в голову, награжден боевыми орденами. Демобилизовался в 46-м майором со второй группой инвалидности. «Был во многих сражениях и во многих странах», укажет он в автобиографии. «Писал листовки для войск противника», доклады о политическом положении в Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Румынии для командования. Написал даже две книги для служебного пользования о Югославии и Юго-Западной Венгрии. Писал текст первой шифровки «Политическое положение в Белграде» 20 октября 1944 года. Многократно переходил линию фронта и переводил через нее немцев-антифашистов, предъявлял ультиматумы, в том числе в Белграде и в районе Граца, вел обычную жизнь политработника. В конце войны участвовал в формировании властей и демократических партий в Венгрии и Австрии, формировал первое провинциальное правительство в Штирии, Нижняя Австрия. Словом, Слуцкий шел теми же дорогами войны, что и полководец. Он много слышал о командующем войсками фронта, того, что не говорили о других, а потом, глубоко думая о том времени и оглядываясь назад, поэт-фронтовик со знанием дела напишет проникновенное стихотворение «Маршал Толбухин». У маршала Толбухина в войсках ценили мысль и сметку, чтоб стучало и наливалось силой в висках, и вслед за тем победу источало. Сам старый маршал, грузный и седой, интеллигент в 10-м поколении, любил калить до белого коленя, батальных розмыслов железный строй. То латы новые изобретет, и производство панцирей наладит, и этим утюгом по шву прогладит, врагов сметет и двинется вперед. То учредит подводную пехоту, которая проходит дном речным, и начинает страшную охоту на немца, вдруг возникший перед ним. Водительство полков не ремеслом считал Толбухин, а наукой точной. Смысл западный со сметкой восточной. Спаяв, он брал умением, не числом, жалел солдат, и нам велел беречь, искал умы и брезгал крикунами, и умную начальственную речь раскидывал, как невод перед нами. В чинах, в болезнях, в ранах и летах, с веселой челкой над лбом угрюмым, он долго думал, думал, думал, думал, покуда не прикажет делать так. Любил порядок, не любил оврал, считал недоработкой смерть и раны. А все столицы, что прикажут, брал, освобождал все, что прикажут, страны. И это тоже вечная память.